Ну, если ты не относишься к семейству троглодитовых, то нет, — улыбнулся старичок, пропуская меня вперед. А это кто? Троглодиты — это такой вид нечисти, у которых смысл жизни определяется одним словом — жрать. Короче, бяка, — сморщился Фель, ловко запрыгивая на лавку. Судя по тому, что я люблю покушать, где-то в роду предки все-таки нагрешили, — заулыбалась я, промокая одежду предложенным Глером полотенцем. Так, Фель, вместо того, чтобы лясы точить, лучше бы занялся обедом, а еще гостеприимный хозяин называется. Ой, один момент, сейчас все будет. Слегка покраснев от замечания дедули, ежик хлопнул маленькими лапками и громко сказал: «Избушка! Хавчик!» Если вначале творящиеся чудеса я еще могла списать на дурманящий аромат цветов, то теперь окончательно убедилась, что попала в мир магии. Как иначе объяснить, почему мебель и посуда внезапно заходили ходуном, шустро носясь по кухне? Овощи, вылетая из шкафчика, направлялись к крану, подставляя бока под воду, после чего падали на стол. Ножи активно чистили продукты, шинковали зелень, а подлетая вместе с доской к печке, легким движением сбрасывали готовую смесь в кастрюлю. Большой самовар, скромно ютившийся в углу, пританцовывая, выплыл на середину комнаты и запыхтел красноватым паром, разнося по комнате аромат малины. Рухнув на стул, я сложила на коленях полотенце и с глупой улыбкой следила за процессом приготовления обеда. Глер, стоящий около двери, пристально наблюдал за мной, хотя в уголках его глаз и прятались хитринки. Казалось, он воспринимает меня как неразумное дитя и, если честно, был недалек от истины. В свои 18 я все еще верила, что в людях могут победить добро и сострадание. Надо только дать им шанс. Видно, характер у меня такой. Меньше чем через час я с наслаждением уплетала наваристый суп с пирогом, сидя за большим столом, накрытым белой узорчатой скатертью. Фель сидел рядом на какой-то странной конструкции, позволяющей ему с легкостью доставать еду со стола и в то же время не мешающей колючкам топорщиться. Еж с аппетитом хрустел наливным яблочком. Глер молча пил заваренный чай, изредка прогоняя залетевших в дом фей. Я тоже налила себе ароматный напиток, как только поела, и начала рассказ. Мир, откуда я родом, именуется Землей. Когда-то давно в нем жила великая цивилизация. Населявшие планету разумные существа, люди, были очень разными, но их всех объединяли любовь, вера в добро и надежда на лучшее. Сейчас уже никто не скажет, что же пошло не так. Но со временем мир стал меняться. Людей затопили алчность, похоть, ненависть и зависть. После появления самосовершенствующихся роботов все живое стало стремительно исчезать с лица планеты. Леса, цветущие поля, животные, насекомые. Любые свободные территории постепенно застраивались высотными зданиями, торговыми комплексами, техногенными сооружениями. Человечество все глубже погружалось в порок. На смену старым богам пришли кровавые идолы. Их служители обещали долгую жизнь и молодость в обмен на жертвоприношения. Ритуальные праздники походили на кровавые оргии. Грязь и скверна наполняют там все и всех. А ты? А я не смогла прижиться. Не знаю, как так вышло. Возможно, помог случай. Я росла в приюте общины и как-то раз, еще малышкой, наткнулась на старую разрушенную библиотеку, когда убегала от хулиганов. Там я полюбила книги, начала много читать, затем мечтать и поняла, что хочу вырваться из этого мира. Я желала попасть в сказку, и, кажется, все сбылось. Я невольно улыбнулась и подняла взгляд на мага. «Лия, прости меня за настойчивость, но, думается, ты не все нам поведала». Как тебе удалось осуществить мечту? Ведь, как я понял, в вашем мире нет магии». Казалось, что ореховые глаза старца смотрели в самую душу, читая то, что было скрыто даже от меня. Как бы ни была сильна моя вера в чудо, я и подумать не могла, что моей мечте помогут осуществиться ненавистные жрицы кровавого идола. От воспоминаний горло пересохло, а осознание того, что я могла не попасть в этот мир, накрыло запоздалой паникой. Я схватила чашку с уже остывшим чаем и жадно отпила, прежде чем продолжить рассказ. Как бы смешно это ни звучало, моя красота стала моим проклятием и моим спасением. После проведения очередного ритуала жрицам нашей общины было видение, что пора избрать новую главную мать, ту, кому даровано право приносить жертвы идолам. Совет общины решил, что ею должна стать я. Я должна была приносить в жертву младенцев и девушек. Не замечая, как из глаз полились слезы, я продолжила рассказ прерывающимся голосом. Я надеялась, что если разделю с ними свою тайну, смогу освободиться от того ужаса, что держал клещами сердце. Помимо этого, все жрицы, в том числе и главная мать, давали обет безбрачия, но при этом предоставляли свое тело для общения старейшин общины с идолом. Во всяком случае, таким объяснением прикрывались оргии, проходящие в ритуальном зале. Высший суд постановил, что если я откажусь от предназначения, меня изгонят с родной планеты без права на возвращение. «И ты согласилась?» — тихо спросил Фель, придвинувшись ближе. «Я не смогла. Можно стерпеть насилие над собой, но убийство... Самое страшное, что некоторые родители с радостью отдавали младенцев, считая высшим благом смерть на алтаре. Да и зачем им лишняя обуза? А так был шанс продлить собственную жизнь. Ненавижу!» Только сейчас я поняла, что плачу, и уткнулась лицом в полотенце. «Оливия, не все люди такие. Успокойся». Глер обошел стол и погладил меня по голове. «Теперь ты среди друзей, скоро убедишься, что есть еще отзывчивые и добрые человеки». Мак рассмеялся и хитро подмигнул мне. «Да и другие расы тебе тоже понравятся». «Хотелось бы верить». Я непроизвольно шмыгнула носом. «Всю жизнь я была белой вороной». «Так ты оборотень?» — перебил ежик. Я рассмеялась сквозь слезы. «Нет. Я обыкновенный человек, без магии и волшебства, без особых талантов и способностей изменяться. Белая ворона так на моей родине называют тех, кто отличается от остальных. Например, вместо увеселений предпочитает тишину. Вместо зомбирующих шоу смотрит старые добрые фильмы или читает книги. Именно из них я узнала, что задолго до моего рождения Земля была прекрасна. Потрясающая природа, разнообразие растений и животных, морские просторы. Люди в целом были добры и отзывчивы. Они верили в светлое и не теряли надежду. Сейчас от этого мира остались лишь воспоминания и красивые картинки». «Ты не права, девочка. Вашему миру просто нужен луч света, который поможет вспомнить старую истину и вернуть былое могущество». «Боюсь, даже свету не под силу отыскать что-то доброе в тех, кто полон корысти, зависти и ненависти». «Луч света — это, можно сказать, оружие. Вложи его в руки достойного воина, и он совершит невозможное». «Глер, разве я похожа на героя, который может кого-то спасти?» Намек мага был настолько прозрачен, что вызвал улыбку. «А ты думаешь, героями рождаются?» Старец ободряюще похлопал меня по руке. «Нет, моя милая, ими становятся. Это долгая и кропотливая работа. но она того стоит. Так ты готова помочь своему миру?»